Глава 18. Сладкий сахарный привкус у меня во рту как-то сразу стал неприятным. Я запил его горячим чаем. Владимир Гораздов. Эту фамилию я слышал прямо сегодня утром. По словам деда, невесту моего отца звали Анна Владимировна Гораздова. Темноволосая девушка с карими глазами и чуть настороженным взглядом. Талантливый маг природы. Она что, дочь артефактора Владимира Гораздова? Очень может быть. — Вы чё застыли-то, господин тайновидец? — спросил Кузьма Петрович. — Знаете Володьку? Старик прямо-таки буравил меня колючим взглядом. — Так этот Владимир Гораздов теперь работает на князя Горчакова? — переспросил я. — Работал. — поправил меня Кузьма Петрович. — С Горчаковым он тоже разругался. Неуживчивый человек Володька, гордый, хоть и талантливый, этого у него не отнять. У таких редко что-то серьезное выходит, им характер всю жизнь портит. — И где ж мне его найти? — прямо спросил я. — А я почем знаю? — проворчал Кузьма Петрович. — Он как с нашей мастерской ушел, так я больше с ним и не разговаривал. Оно мне надо. Так слышал только кое-что. Нас, артефакторов, не так много в столице. Слухи быстро расходятся. — Понимаю, — кивнул я. Судя по всему, старика мучила горькая обида на Гораздова. Талантливый ученик бросил учителя и решил поискать свою дорогу в жизни. Знакомая история. — А расскажите-ка, что вы слышали, — предложил я. — Я вам что, сплетник, что ли, господин тайновидец? — буркнул Кузьма Петрович. Старик схватил еще кусок сахара и расколол его так резко, что изящные щипчики не выдержали и сломались. «Черт, делают кое-как!» И Кузьма Петрович с досадой сунул сломанные щипчики в карман. «Починю и верну». Он макнул сахар в остывший чай и сурово посмотрел на меня. «Вы спрашиваете, а я отвечу, что могу. Но вот сплетничать сам не стану». Я понял, что старик не хочет случайно сболтнуть что-то, о чем я не догадаюсь спросить. «Сколько лет Гораздову?» Молодой он еще. Пятый десяток только разменял. Дело-то у нас непростое. В таком возрасте только-только мастерами становится. Ага. Возраст совпадал. Если Гораздову за 40, то Анна вполне может быть его дочерью. А семья-то у него есть? Ну, конечно. Жена, дочка. И домик был свой, недалеко от порта. Мы, кстати, там на свадьбе его гуляли. Был, уточнил я. «Да заходил я к нему», — неохотно сказал Кузьма Петрович. «Как услышал, что он от князя Горчакова сбежал, так стал ждать. Думал, что он ко мне на работу проситься придет. Но нет, не дождался. Сам к нему пошел. Хотел обстоятельно так серьезно поговорить, обратно в свою мастерскую взять. Ведь пропадет парень!» «И что, разговора не вышло?» — сочувственно спросил я. «Он слушать вас не стал». А он дом продал и переехал. Адреса новым жильцам не оставил. Пропал и с концами. И когда же это было? Да вот 3 года назад как. И с тех пор вы про него ничего не слышали? Да нет, — проворчал старый артефактор. И слышать не хочу. Он придвинул свою чашку под кран самовара и налил себе свежего кипятка. Ну чего ж так, — поинтересовался я, тоже подливая себе чаю. Кузьма Петрович сурово взглянул на меня. «Ну, вы сами посудите, господин тайновидец. Руки у Володьки золотые, дар сильный. Да его в любую мастерскую с радостью возьмут, несмотря на скверный характер. А он пропал, и 3 года о нем ни слуху, ни духу. Ну вот куда он мог деться? Умер, предположил я, или из столицы уехал и не хочет общаться со старыми знакомыми?» «Ну, или взялся за что-то незаконное», — отрезал старый мастер. «Например, вот за такие артефакты, об которых вы говорите». «Да, согласен, неприятная ситуация», — задумчиво согласился я. «А зов вы ему посылали?» «Ну, а как вы думаете?» — обиженно спросил старый мастер. «Не отвечает, будто умер. Но я же чувствую, что он жив. Говорить ни с кем не желает, это верно».

Расспрашивать их напрямую я не стал, да и не нужно это. Никто из них не встречался с Иваном Горчаковым, даже о его существовании. Слышали далеко не все. Сам Иван ни с кем из них не знаком. Для того, чтобы расспросить его об этом, мне пришлось снова побывать в госпитале. В голосе Зотова я услышал упрек. «Что ж, я очень ценю то, что вы так плотно занимаетесь делом Горчакова, Никита Михайлович», — сказал я. «Но вы уверены, что Ивана не подводит память? Сильный менталист мог заставить его забыть о встрече». «Я тоже так подумал, Александр Васильевич. А потому привез в госпиталь своего менталиста и настоял на том, чтобы он проверил память Горчакова. В ней нет подозрительных провалов и никаких следов ложных воспоминаний. Так безукоризненно подчистить следы не смог бы никто». «Что ж, мне тоже очень жаль, что след оказался ложным, Никита Михайлович», — сказал я. «В вашем голосе не слышно огорчения», — возразил Зотов. «Я предполагаю, что у вас есть еще какие-то версии». «Все-таки Зотов был отличным следователем. Вон как быстро меня он раскусил». «Версия-то есть, — не стал скрывать я, — но она требует проверки, и именно этим я сейчас и занимаюсь». «А мне вы не хотите о ней рассказать?» «Пока что нет. Но как только я что-то узнаю, я сразу же вам сообщу». «Александр Васильевич, ну не заставляйте меня следить еще и за вами», — попросил Зотов. «Вы можете следить, если вам угодно. У меня сейчас нет никаких фактов, только предположения. Вы уверены, что хотите потратить время на их проверку?» «Ну, честно говоря, нет. У меня сейчас других забот хватает. Одни хлопоты только с Уральским банком чего стоят». «Позвольте, а что там с банком-то?» — заинтересовался я. «Казначейская проверка только-только началась и уже выявила гигантскую недостачу. Но если говорить коротко, то из банка пропала половина средств, а это, к вашему сведению, несколько миллионов. И вот никто не знает, куда они делись. Все операции проводил лично Трегубов и не оставил никаких документов». «Ничего себе!» — удивился я. «И дело с особняком графа Толубеева — это всего лишь малая часть его махинаций. Ну а сам Трегубов погиб, как вы уже знаете». «Что ж, сочувствую, Никита Михайлович, но уверен, что вы обязательно найдете. Вы послали запрос в губернию, из которой приехал Трегубов?» «Послали, послали, но вот ответа пока не получили». «А теперь, Александр Васильевич, прошу вас быть предельно откровенным со мной. За последние сутки с вами не происходило ничего странного?» «Никита Михайлович, со мной каждый день происходит что-то странное», — улыбнулся я. «А что конкретно вас интересует?» «Я нисколько не кривил душой. Вот только сегодня я узнал, что владельцу моей любимой кофейни несколько тысяч лет, и он родом из давно забытого города. Также я узнал, что невеста моего отца — дочь таинственного артефактора». «Меня интересует все, что связано с Трегубовым», — уточнил Зотов. «За ним, насколько я смог понять, стоят очень могущественные люди. Вы вмешались в их планы, и я больше чем уверен, что они не будут стесняться в средствах. За вами никто не следил?» «Нет», — сказал я и осекся. «Черт, а ведь следили!» «Что такое, Александр Васильевич?» — насторожился Зотов. «А нет, следили», — признался я. «Вчера вечером. Поздно. Я видел на дорожке возле ограды какого-то человека. Он стоял и смотрел на мой дом. Скрылся сразу же, как понял, что я его заметил. Разглядеть его лица я не смог. Но уверен, что он был в очках». «Что ж, если вы еще раз его заметите, постарайтесь разглядеть его лицо», — сказал Зотов. «И немедля присылайте мне зов». «Хорошо, Никита Михайлович, — пообещал я. — Так и поступлю». «И еще. Держите меня, пожалуйста, в курсе по делу Горчакова. Я очень вас об этом прошу». «Договорились».